Дорогие друзья, эта лекция посвящена культурному преображению русского общества. Из общества подневольного, в котором свободное слово или вовсе зажималось по прихоти абсолютного монарха, или разрешалось дозированно, если царь был либерален, как Александр I, общество вдруг освободилось. Оно освободилось в эту эпоху великих реформ не только в отношении освобождения крестьян, политического самоуправления, судебной реформы, оно освободилось и культурно, духовно, церковно. Одной из великих реформ, о которой мы не всегда вспоминаем, была русская Библия, полностью переведенная на русский язык к 1876 году. Другой, как бы в русле этой же реформы, была реформа церковного образования. Но и уже никакая не реформа, а последствия всех этих реформ – это был великий подъем русской культуры, русской исторической науки, русской музыки, русской литературы, русских наук, химической. Конечно, мы все знаем имя Дмитрия Ивановича Менделеева, но не только он. Математики, мы все знаем имя Ковалевской и многих-многих других. Так что освобождение сверху вызвало мощнейший подъем духовный, культурный, интеллектуальный от общества. Общество ответило на великие реформы реформой самого себя. И вот об этом-то мы и поговорим в сегодняшней лекции. Дорогие друзья, эта лекция посвящена, если угодно, итогу великих реформ. Мы уже подводили много промежуточных итогов. Итог освобождения крестьян, итог земской реформы. Но главный ведь итог не в этом. Ведь все эти действия, конечно, бесконечно важные сами по себе, и в смысле их социальной справедливости, и в смысле их экономической и политической важности, все они имеют в некотором роде прикладное значение. Потому что главное в человеке – это его духовная составляющая, это его внутренняя свобода, это его способность к творчеству, что соединяет его с самим Богом. Это его способность искать пути, обретать знания и осуществлять самого себя. Вот это, собственно говоря, главные задачи, ради которых существует любая политика, правильная. Неправильная политика существует ради самой себя, ради власти, ради государства, а правильная политика существует ради человека. И если великие реформы действительно были действиями в правильном направлении, то тогда мы должны увидеть вот сдвиги, проявления на этом пути освобождения духа. Не случайно, и совсем, конечно, не случайно, есть такие евангельские слова, вернее, слова апостола Павла, где Дух Господень, там свобода. И вот если действительно этим политическим действием, как с любым политическим действием, конечно, несовершенным, часто даже ошибочным, иногда шаг вперед, два шага назад, сопутствовал, тем не менее, Дух Божественный, то тогда мы должны увидеть и плоды свободы. И вот, собственно говоря, об этом и пойдет речь в сегодняшней лекции. Американский прекрасный историк России Грегори Фрис называет 8 великих реформ. Перечисляет 8 великих реформ. Первая из них – это освобождение, конечно, крестьян. Вторая – это местное самоуправление, третья – образование, четвертая – судебная реформа, Пятое – военная реформа. Шестое – городское самоуправление. Седьмое – это смягчение цензуры. И восьмое – это церковная реформа. О всех реформах до последней мы говорили. А вот о последней мы поговорим и даже с нее начнем. Грегори Фрис, суммируя вот этот смысл этих реформ, он пишет в своей книге «Россия. История». Многие реформы совершались из-за того, что среди либерального чиновничества существовало согласие, что не только крепостные, но и общество в широком смысле должно быть освобождено от уз государственной опеки. Что только такое освобождение сможет раскрепостить живые силы саморазвития и прогресса. Было очевидно, что централизованное государство потерпело неудачу в создании стимулов общественного развития, и потому свобода должна быть дарована обществу. Я думаю, это прекрасные слова. Культуре эпохи великих реформ принадлежат и слова другого современного англоязычного историка, которого я уже не раз цитировал, это Джеффри Хоскинга, который как бы взглянул на всю эту проблему с другой точки зрения. Вначале он говорит вещи совершенно правильные. Русская высокая культура восприняла на себя или приняла на себя некоторые функции отсутствовавших политических институтов. Далеко идущие разрушительные перемены происходили, по всеобщему убеждению, из-за границы, из Европы, частью которой Россия себя ощущала далеко не всецело. Власть, право, капиталистическая экономика, рационализм, технический прогресс и городской буржуазный образ жизни – все это казалось чуждым большинству невестернизированных русских, особенно из крестьян и духовного сословия. В этом смысле Россия – это первая современная нация, которая выступила против западной модернизации, утверждая ценности собственной общинной и религиозной жизни. Вот начало этого умозаключения верное. Действительно, пока была тяжкая эпоха абсолютизма, многие политические функции брала на себя культура. Это так. И поэтому писатели, такие как Толстой, Достоевский, да, даже Пушкин до этого, Гоголь, они были законодателями дум. Не просто литературно ценимыми шедеврами, а именно законодателями дум. И неподкупный голос мой был голос, как вы помните, русского народа. Вот это и эту традицию в 20 веке пыталась нести дальше русская литература большевистского периода, хорошая ее часть, которая была против большевиков, тот же Солженицын, тот же Пастернак, но это уже другой разговор. Тот же Гроссман, конечно, но это уже другой разговор. Но вторая часть этого умозаключения неверна. Неверна. Дело в том, что русское общество не было антизападным. И вот в эпоху великих реформ тем более не было антизападным. Говоря вот сейчас о отдельных проявлениях, явлениях культуры, мы увидим, что все люди учились на Западе, стремились учиться там. Учились в лучших университетах, в лучших музыкальных художественных школах. Естественно, закупали и читали много книг, изучали практически все основные европейские языки. То есть была огромная тяга к западной культуре, прекрасное понимание, что мы бесконечно отстали. Помните, я об этом уже говорил в одной из первых лекций об эпохе Александра II, что общее сознание, мы очень отстали. Мы очень за Николаевскую эпоху, мы очень отстали. Надо подтянуться. А то, что, и это правда, русская культура ну, как-то искала какие-то своеобразные пути, как бы она подчеркивала именно свою особенность, она не говорила в основном о Западе, а говорила о России, о Древней Руси, о ее истории, о ее, там, скажем, народной культуре, фольклоре, но это естественно, это же эпоха романтизма. Эпоха романтизма продолжалась в Европе во всей, и в ней было много хорошего, было много и плохого. Она, в общем, привела к Первой мировой войне, в конечном счете, став эпохой национализмов, когда каждый считал свою нацию наилучшей. Но надо сказать, что среди русских таких людей, по-моему, было даже меньше, чем среди англичан, французов или немцев. Панславизм или великорусский шовинизм были, в общем, маргинальным явлением в русской культуре. Но это общее культурное явление как раз Европы. И здесь Россия не была первой нацией, которая выступила против западной модернизации. Россия активнейшим образом модернизировалась во всех отношениях, совершенно не выступала против западной модернизации, стремилась утвердить свои принципы культурные, подражая во многом Западу, где-то облекая в свои одежды эти западные формы, где-то ценя и выявляя свое собственное, но не противопоставляя себя Западу. Вот эпоха противопоставления России Западу, на самом деле, это эпоха от, ну, в какой-то степени от Хомякова до Данилевского и даже Константина Леонтьева, эта эпоха была в России, но она, как я уже говорил, она маргинальна. Однако теперь, вот после того, как мы убедились, что все-таки не всегда и не во всем можно согласиться с историческими суждениями тех же английских коллег, мы обратимся уже к фактуре. Не случайно последней реформой Грегори Фрис назвал церковную реформу. Я бы сказал даже уж. Конечно, церковная реформа, да. Но в этой церковной реформе главным и воистину великим действием было возвращение России, русскому обществу, возвращение Библии. Вы помните уже по лекциям эпохи Николаевского царствования и по лекциям эпохи Александра, вы помните эту борьбу за русскую Библию, как сначала русская Библия стала издаваться, переводиться и начинает издаваться при Александре I, потом уже книги Библии скрываются на русском языке, Ветхий Завет в переводе Герасима Павского сжигается, при Николае I совсем плохо, все закрыто, все затянуто, ничего вообще, русский текст Священного Писания для людей недоступен, это ужасно. Вы помните, как мучился архимандрит Макарий Глухарев, наивный и светлый человек, который удивлялся, почему Священное Писание не допускают к русскому народу. А ведь на самом деле это очень важная вещь. Понимаете, для народа христианского Библия – это некий камертон правды. И если не допускают Библию в доступном виде людям, потому что, конечно, не все могут читать по-гречески, по-латыни, и церковнославянский язык для подавляющего большинства людей очень плохо понятен. И если не допускают, то значит боятся правды. И вот тут же не успела рухнуть, закончится Николаевская эпоха, Библия выходит, но не без борьбы, опять на свет. В 1856 году по случаю коронации Александра II святитель Филарет Московский, Филарет Дроздов, участвует в работе Синода. потому что Синод происходит в Москве. Он не ездил на Синод в Петербург, как бы не соглашаясь в том числе и вопросом Библии, с вопросами отказа от перевода Библии. Но поскольку Синод происходит в Москве, святитель Филарет в нем участвует, и по его настоянию, а если угодно, синодалы деморализованы тем, что Николаевская эпоха закончилась, и уже к августу 56 года, к лету 56 года становится понятно, что новое царствование, царствование, ну, в общем, хотя бы перемен, если не говоря уже о реформах. Реформы еще не видны. И поэтому Синод по его настоянию, по настоянию Филарета, выносит решение о доставлении православному народу способа читать священное писание для домашнего назидания с удобнейшим по возможности разумением. Вот в таких изысканных словах сказана очень простая вещь. Дать не богослужебно, а для домашнего пользования Библию на современном русском языке. Синод принимает это решение единогласно. Тогда обер-прокурором Синода был граф Александр Петрович Толстой. Очень своеобразный человек, 1801 года рождения, действительно почти аскет, наверное, на самом деле аскет и подвижник, даже слово «почти» не подходит. Он, женившись уже достаточно в зрелом возрасте, жил со своей женой Анной, княжной грузинской, как брат с сестрой, оба хотели в монастырь. Он был ближайшим другом Гоголя. Кстати, Гоголь именно в его доме жил и умер, этот дом сохранился. Вы помните, он сейчас находится недалеко от Арбатской площади. Он находился в переписке со старцем Авросием Оптинским, когда он в 73-м году умирал в Женеве, к нему специально афонские старцы прислали отца Климента Зедергольма для принятия последней исповеди. То есть это был такой духовный человек, вроде бы как здорово. Здорово, да не очень. Может быть, для его личного спасения это и неплохо, но он был противником русского перевода. Он считал, что русский перевод – это профанация Библии. Сам-то он прекрасно понимал и славянский перевод, и перечитал на всех европейских языках, и не понимал, что простым русским людям нужен понятный перевод. И он был противником русского перевода, в чем был единодушен с уже престарелым киевским митрополитом Филаретом Амфитеатровым. Митрополит киевский Филарет попросил, ну и подписал, и попросил своего архимандрита Антония и протоиерея Киевского кафедрального Софийского собора профессора Ивана Михайловича Скворцова написать письмо императору против русского перевода Библии. Как раз митрополит Филарет Киевский был, в отличие от своего тезки Филарета Московского, был решительным противником. И в Николаевское царствование, ну, делал все возможное, чтобы этот вопрос совершенно был даже забыт. Вот что он, вот что под его подписью передается императору. Письмо большое, но я читаю из него кусок. Мысль о русском переводе Библии родилась отнюдь не в церкви русской, не в иерархии, не в народе, а точно так же, как и мысль о переводе на новогреческий язык, ну, греческой Библии, в Англии, гнездилище всех ересей, сект и революций, и перенесена оттуда библейскими обществами, и принята первоначально не в Святейшем Синоде, а в канцелярии обер-прокурора оного, то есть Александра Николаевича Голицына, и развита в огромных размерах в бывшем Министерстве духовных дел. Такое начинание, а равные последствия сего дела, ясно показывают, что на нем не было благословения свыше. Вот так вот решительно. Все мы сейчас читаем русскую Библию, но не знаем, что один из видных митрополитов русской церкви считал, что это совершенно безблагодатная вещь, и писал об этом государю. Император направил эту записку Филарету Московскому, которого он очень уважал, и, дождавшись, когда в 57 году в декабре умер Филарет Киевский, дело из уважения к нему немножко придержали, дело русской Библии возобновилось. 24 января 58 года решение Синода, и уже в мае 58 года высочайшее повеление об издании русской Библии. Это вот еще одна великая реформа. К переводу были привлечены все академии. Начать решили с Нового Завета. Общее редактирование Нового Завета, перевода, было поручено профессору Санкт-Петербургской духовной академии Евграфу Ивановичу Лавягину. Высший надзор осуществлял Филарет Московский, который, несмотря на старость, вы помните, что он 1783 года рождения, он ревностно, очень ревностно следил и обсуждал новый перевод. Он умер, как вы помните, в 1867 году, то есть еще успел почти 10 лет поработать над новым изданием русской Библии. И вот в 60-м году уже издана русская четвероевангелие. До этого четвероевангелие издавалось при Александре I, теперь оно заново переведено и заново издано. В 1862 году полный Новый Завет, то есть и четвероевангелие, деяния апостолов, и послания, и апокалипсис. Были опубликованы ранее запрещенные переводы книг Ветхого Завета протоиерея Герасима Павского. Вы помните, что несчастный отец Герасим, замечательный библеист, может быть, первый в России профессиональный библеист, переводчик с еврейского языка Ветхого Завета, он два раза в жизни, не дай бог никому такого, наблюдал за сожжением своих трудов. Сожжением, не просто запрещением. Первый раз они были сожжены в 1825 году на кирпичном заводе Александра Невской лавры в Петербурге. Второй раз были сожжены при Николае Павловиче, когда стали вот эти оставшиеся переводы, сохранившиеся, копировать от руки или какими-то иными способами и распространять. Вот это было все собрано и тоже сожжено, и он был всему этому свидетелем. Но он дожил до того, как в «Православном обозрении», очень важном журнале, о котором я буду чуть позже говорить, в «Православном обозрении» особыми приложениями с 1860 года начинает издаваться его перевод. Он умер в 63-м году, увидев уже начало этих изданий новых, а издания продолжались до 67-го года. Тогда же были изданы ранее тоже совершенно запрещенные переводы книг Ветхого Завета архимандритом Макарием Глухаревым. Он не дожил, он умер в 47-м году, но эти замечательные по-своему, хотя и не идеальные с точки зрения языка переводы, они тоже, вот с ними тоже смогла познакомиться общество. То есть эти издания означало что? Читайте, как делали раньше, а теперь мы будем делать, опираясь на прошлое, новый перевод. Отец Георгий Флоровский, который посвятил целую главу вот этому богословию эпохи Великих Реформ, он пишет, что это был очень живой и яркий симптом сдвига и поворота. Вот то, что ранее запрещенные и сжигавшиеся по повелению русских царей книги, Библии, Священного Писания, теперь стали публиковаться в журналах для всеобщего обозрения. Над переводом новым Ветхого Завета стали работать многие профессора. В Киеве это профессор Михаил Спиридонович Гуляев. В Петербурге профессор Моисей Александрович Голубев и Павел Иванович Саваитов. Также по рождению Иосиф Авраамович Хвольсон, который перешел из иудаизма в православие в 1855 году. Евграф Иванович Лавягин. о котором я уже упоминал, который занимался и Новым Заветом, издавал свои переводы с греческого епископ Порфирий Успенский, известный востоковед, путешественник по Переднему Востоку, который, собственно говоря, вот благодаря которому и самый древний библейский текст, Синайский кодекс, попал в Россию и был Петербургским кодексом, пока его при Сталине не продали за 100 тысяч фунтов в Великобританию. И Порфирием Успенским была основана Иерусалимская миссия. Многих смущало предпочтение масоретского еврейского текста греческому тексту. Против еврейского, вы понимаете, что Библия, естественно, писалась больше, ну, больше, основной массив канонических книг писался на еврейском языке. Но она была в III веке до Рождества Христова переведена на греческий язык в Александрии. Это так называемый перевод 70 толковников, об этом я подробно говорю в моей книге «Религия Библии христианства». Но важно то, что этот именно перевод с него на греческий язык, он стал каноническим в греческой церкви, и с него делался славянский перевод, а не с еврейского. Теперь ученые говорят, давайте сделаем с оригинала. Там были свои оговорки. Оригинальный еврейский текст, хотя он был более ранний, но не дошел до нас. До нас самые ранние еврейские рукописи – это Средневековье, это IX век. Поэтому многие говорили, что это ненадежный источник. Тем не менее, была большая дискуссия по этому поводу. Архиепископ Дмитрий Муретов, знаменитый херсонский одесский, боясь конфликта с греками, говорил, что надо переводить с греческого языка на русский, но с греческого языка. И знаменитый епископ Феофан Говоров, то есть, которого мы знаем как затворник Вышинский, Феофан Затворник, замечательный переводчик сам с греческого языка, он также настаивал на том, что надо переводить с греческого, а не с еврейского, что это неправильно, и говорил, что он мечтает, что если еврейскую Библию все же с еврейского Библию переведут, то ее постигнет та же участь, и он хочет увидеть, как ее жгут на Исаакиевской площади. Как вы понимаете, страшно, все публично говорилось, это говорилось не в углу, это печаталось в журналах, в газетах, ну, в первую очередь, в богословских журналах, это читали тысячи и тысячи людей. То есть страсти были накалены. Епископ Феофан Затворник пишет: «Еврейская Библия к нам не идет, потому что никогда не было ее в церкви и в церковном употреблении. Поэтому принимать ее значит отступать от того, что всегда было в церкви, то есть сдвигаться с коренного основания православия». Феофан за русский перевод, но с греческого языка. Церковь Божия не знала другого слова Божия, кроме 70 толковников. И когда говорила, что Писание богодухновенно, разумела Писание именно в этом переводе, пишет он в 75-76 году в душеполезном чтении. Но уже к этому времени перевод с еврейского готов. Он сам даже хотел сделать перевод с греческого, но не успел, он умер в 1900 году. И этот перевод завершил казанский профессор, почетный гражданин России Павел Александрович Юнгеров, который умер от голода, к сожалению, в Балаково под Казанью в 21-м году, во время вот этого страшного голода 21-22 года. Мы даже не знаем точно, когда он умер, в 21-м или 22-м. В православном обозрении, то есть епископ Феофан пишет в душеполезном чтении, а в православном обозрении ему отвечает профессор Московской духовной академии, гебраист Павел Иванович Горский Платонов. Потом он будет городским головой Сергиева Посада. Он первый редактор богословского вестника, кстати говоря, который выходит до сих пор. Он говорит, что перевод Библии вносит, именно с еврейского, вносит свет во многое, что для многих было темным. И в итоге, да, как замечает Флоровский, характерно, что весь спор идет теперь совсем открыто, без всякого покрова административных тайн, в периодической печати, а не в секретных комитетах, как прежде. Вот это дух времени. Такой важный вопрос для православного государства, с какого языка переводить Библию, обсуждает совершенно свободно и открыто, неслыханная свобода. Кстати говоря, Павел Иванович Горский Платонов – это интересный очень человек. Ну, вы сами понимаете, что фамилии-то как давались? Довольно много выдающихся русских деятелей церкви и светских, и клириков носят фамилию Платонов через черточку, вторую часть их фамилии Платонов. Это не случайно. Мы с ними такими еще столкнемся сегодня. Так именовали тех, кто получал премию имени митрополита Платона Левшина, знаменитого русского митрополита, который завещал свое состояние вот лучшим ученикам Академии. Он умер в 1798 году, но вот эта традиция становиться платониками, то есть те, кто стипендиаты при вот этого стипендии митрополита Платона, те, именно к тем фамилии прибавлялась фамилия Платонов. А Горский, потому что его отец, тоже священник, естественно, вот Павла Ивановича, сам-то он не был священником, его отец Иван служил в селении Горы, и поэтому получил фамилию Горский. Вот так все и формируется. Как я уже говорил, Горский Платонов потом был городским головой Сергиева Посада. И вообще мы убедимся, что тогда церковные деятели не чуждались мира, активно шли в гласные городских дум и на административные посты те или иные, но выборные, не чиновные, а выборные. Кстати говоря, внуком Горского Платонова от его матери, от дочери Павла Ивановича Екатерины является знаменитый, печально знаменитый Андрей Александрович Жданов, подручник Сталина. Он вышел из культурной семьи, его мать была консерваторка, и он поэтому удивлял своих подельников знанием культуры. А другим внуком Павла Ивановича Горского Платонова, уже от его сына Сергея, был Вадим Сергеевич Горский Платонов, убитый в НКВД в 1937 году. Знаменитый астроном и рентгенолог. Вот, собственно говоря, таковы русские судьбы. Перевод Ветхого Завета начал выходить в 1868 году и был завершен, включая и неканонические книги, вы знаете, дефтероканонические книги Библии, к 1875 году. В 1876 году вышла первая полная русская Библия тиражом в 24 тысячи экземпляров. Она была расхватана тут же. Второй тираж на следующий год вышел в том же числе экземпляров и тоже был раскуплен. Так что запомним, что 1876 год – это осуществление великой реформы русской Библии. Мы знаем, как Германия чтит Библию лютеровскую на немецком языке. Вот нам надо также чтить русскую Библию Библию на русском языке. Это такая же великая реформа, такое же великое дело, как и Лютерова Библия, которая фактически дала народу высший священный текст. Германия немыслима, история Германии немыслима без Лютеровой Библии. История России, увы, мыслимо, потому что пройдет немного времени, и эти Библии будут большевики сжигать, уничтожать, и добыть Библию вот в годы моей молодости практически было невозможно. Практически невозможно. Мне моя тетушка с трудом, сохранившая Новый Завет на русском языке, 16-го года издания, передала его как величайшую святыню и ценность. Я помню, когда я был подростком, и, наверное, благодаря этому отчасти я стал верующим человеком. Так что это великое-великое дело, запомним эту дату. 27 марта 1877 года император Александр Николаевич дал свой рескрипт Святейшему Синоду. «Молю Бога, да явит он спасительную силу своего слова к преуспеянию православного русского народа в вере и в благочестии, на котором зиждется истинное благо царств и народов». То есть Библия русская даст то слово, которое позволит вырасти русскому народу в вере и благочестии. Не обряды сами по себе, не даже таинства сами по себе, хотя тогда они были очень редки. Многие люди причащались раз в год, а то и раз в жизни. Вот, а именно Священное Писание на русском языке. Вот, вы помните, дорогие друзья, как в «Бесах» один из героев, обретя русский перевод Нового Завета, прижимает его к груди и говорит, что это бесценно, это то, что меня сделало новым человеком. Вот это, я думаю, не одно это слово. Это характерная реакция всего русского общества. Ну, а благодаря переводу Библии на русский язык складывается школа русских библеистов мирового уровня. Это и Иван Алексеевич Лесницкий, киевский ученый, Федор Герасимович Елеонский, санкт-петербургский исследователь, библеист, протоиерей Николай Петрович Вишняков, тоже Петербург, и другие. Это ученые мирового уровня, знатоки многих языков, участники библейских конгрессов. Русская библейская наука выходит на высший уровень. Но, конечно, Библия не может быть сама по себе. Библия погружена в ней в церковную жизнь. И, соответственно, связана с клиром, со священниками, которые доносят эту Библию до народа. А состояние духовенства было ужасным. Семинарии были в запустении. Сельское духовенство сохраняло в основном кастовый характер, где приход переходил от отца к сыну или зятю, как феодальное владение. Церковное управление и суд были коррумпированы и неэффективны. Сами сельские священники были бедны, очень плохо обеспечивались и, как правило, находились в полной зависимости от помещика. Отец Георгий Флоровский пишет: «Вопрос о церковных преобразованиях в эпоху великих реформ был поставлен одним из первых. Положительные программы очень расходились и не были ясными, но существовавшего порядка никто уже не защищал и не оправдывал. Общим было сознание лжи церковной и требование свободы и гласности». Михаил Никифорович Катков, сам человек верующий и ревностный, пишет докладную записку министру народного просвещения Евграфу Петровичу Ковалевскому, первому министру народного просвещения, назначенному уже при Александре II, 23 марта 1958 года. До этого был Авраам Сергеевич Норов, который был назначен еще Николаем Павловичем. В этой записке Катков указывает: «Нельзя без грусти видеть, как в русской мысли постепенно усиливается равнодушие к интересам религии. Это следствие тех преград, которыми хотят насильственно отделять высшие интересы от живой мысли и живого слова образованного русского общества, где возможно повторять только казенные и стереотипные фразы, там теряется доверие к религиозному чувству, там всякий поневоле совестится выражать его, и русский писатель никогда не посмеет говорить публике тоном такого религиозного убеждения, каким могут говорить писатели других стран. Эта насильственная недоступность, в которую поставлены у нас все, и интересы религии и церкви есть главная причина того бесплодия, которым поражена русская мысль и все наше образование. О том же пишет и влиятельный человек, влиятельный при дворе, Андрей Николаевич Муравьев, брат Михаила Муравьева, помните, Михаил Вилинский, которого называли иногда Михаилом Вешателем, Муравьевым Вешателем, и Николая Карского, генерала-покорителя Карса, и Александра Декабриста Муравьева. То есть это известнейшая дворянская семья. А Андрей Николаевич, он духовный писатель и путешественник, он ввел понятие русской фиваида, описывая монастыри русского севера. Он путешествует по Египту и Синаю, оставил замечательные записки о этом путешествии, привез, кстати говоря, некоторые удивительные иконы и рукописи. Он друг митрополита Филарета Дроздова и влиятельный человек в светских и церковных кругах. Он пишет статью о стеснительном положении синодального действования в 1957 году, а в 1958 о необходимых преобразованиях. Его сверстники называют русский Шатобриан, то есть человек, который, с одной стороны, аристократ, с другой стороны, исключительно печется о нуждах церкви. С Муравьевым, с Андреем Муравьевым согласны митрополит Григорий Новгородский и Петербургский Постников, и митрополит Иннокентий, будущий митрополит Московский, тогда Камчатский, Вениаминов. Их переписка очень интересна. Муравьев пишет о бедности, бюрократизме и формализме церковного управления, засилии в нем светской власти, о необходимости восстановить соборность, свободу и самодеятельность в церкви. Характерно это дух времени. Святитель Филарет ему отвечает, московский: «Несчастье нашего времени то, что количество погрешностей и неосторожностей, накопленное не одним уже веком, едва ли не превышает силы и средства исправления». То есть, вы видите, вот начинается вот эта широкая дискуссия, этот подъем обсуждения вопросов исправления церковной жизни. Этого никто не боится. Наоборот, некоторые становятся очень радикальны. Другой Платонов, Никита Петрович Геляров-Платонов, пишет статью о первоначальном народном образовании, прибавление к журналу Московской духовной академии за 1862 год. Он тоже вот платоник, и его первая часть фамилии Геляров – это от «Хиларис», это «веселый» по латыни. В 1855 году он был уволен из Московской духовной академии и из духовного сословия за научно-объективное исследование раскола, то есть еще вот в духе старого режима. Но в духе нового режима его стали тут же привлекать и в духовную академию, и в журналы. Он сотрудничает с «Русской беседой», с «Русским вестником», переводит на русский язык сочинения Хомякова, написанные по-французски. Его назначают, его очень ценят, его привлекают и снова изгоняют, потому что он нетерпимый человек, и он не склоняется ни перед кем, он говорит ту правду, которую он считает для себя ценной. Он дослужился до статского советника, он гласный Московской городской думы, но его статья как раз о первоначальном народном образовании, она вызвала скандал, он мне прямо пишет: православное духовенство есть сословие намеренно униженное, на которое само государство смотрит с презрением. Даже в эпоху Александра II такой вердикт казался слишком жестким. Митрополит Филарет вступился за автора, говорит, что он искренне честный человек, и, по сути, он говорит правду, но суждения его слишком риски. И хотя Гилярову Платонову не раз доставалось, но его слова, его статьи, как и статьи Андрея Муравьева, они возымели свое действие. Были созданы специальные комиссии. В 1864 году были учреждены приходские советы для сбора денег на нужды прихода. Дорогие друзья, когда у нас сейчас есть почти умерший приходской совет, такой формальный орган, мы должны помнить, что он создавался в эпоху великих реформ в 64 году, одновременно с земским самоуправлением, и создавался совсем неформально. Это была великая реформа общины прихода, когда приход из вертикали епископ, священник и потребители треб, народ, пытались превратить, и превратили во многом, правда, далеко не сразу, но превратили в общину, в которой люди ответственны, не только священник, и даже не столько священник, а сами члены общины, которые приходят в этот храм, которые в нем, они собирают деньги на священника, на утварь, на ремонт, на все, что нужно, они определяют вместе со священником всю жизнь храма. То есть, понимаете, вместо вот этой вертикали возникает горизонталь. Это одна из великих реформ. Реформа 1867 года церковного образования, о которой я буду говорить чуть подробнее потом, она реформировала всю систему преподавания и открыла церковные школы для молодежи из всех общественных групп. Если до этого семинария была кастовая, абсолютно кастовая школа для сословия духовенства, и, естественно, женские епархиальные училища тоже, то теперь, не теряя особого статуса, потому что духовенство в основном было бедным, и право учить своих детей хорошо и бесплатно, это высоко ценимое право, вот этого права никто от духовенства не отбирал, но оно открыло двери для всех, любой юноша или любые родители, которых своему мальчику хотели дать духовное образование, пусть то дворяне или крестьяне, они его могут отдавать, правда, за деньги, вы помните, я об этом говорил, уже в духовную школу. Реформа приходов 69-го года объединила малочисленные приходы в более крупные, способные себя обеспечить. Было ликвидировано около 2000 приходов. Некоторые находили, что это преступление против церкви, но на самом деле это был единственный возможный выход. Когда священник жил при храме, который был в почти пустой деревне, в котором было всего несколько прихожан, нищенствовал священник, нищенствовал храм, кому это было надо. Лучше создать более крупные общины, эти храмы сделать приписными, куда священник приезжает время от времени, община, управление будет большая, несколькими храмами, соответственно, распределяя между ними деньги. Так что вот это укрупнение церковного прихода, это на самом деле правильное было действие, хотя оно тоже вызвало и свои, ну, как любое, собственно, в условиях гласности ничего не вызывает однозначно положительных реакций, ну и однозначно отрицательных тоже. А гласность расширялась. В 1955 году при Казанской духовной академии стал выходить православный собеседник. Сначала миссионерский противораскольничий журнал, но новый ректор, архимандрит Иван Соколов, с марта 1957 года превращает издание в толстый журнал строго церковного направления, который отзывается на все вопросы общественной жизни. Не только церковной, а общественной. Как говорил сам ректор Иоанн Соколов, церковь должна и готова огласить все концы и углы России, чтобы пробудить все чувства русской души и во имя христианской истины и любви призвать всех сынов Отечества к участию и содействию в общем великом деле Возрождения. Это его актовая речь в Казанской духовной академии 1956 года. Вот видите, великое дело духовного возрождения. Оно касается не только узкоклерикальных вопросов. Все, что происходит в государстве, и освобождение крестьян, и самоуправление, это все духовное возрождение. В 1860 году в Москве основан журнал «Православное обозрение». Он основан тремя учеными-священниками: Николаем Сергеевским, профессором Московского университета, впоследствии протопресвитером Успенского собора Кремля, он, кстати, духовник Чаадаева Петра Яковлевича. Второй – это Григорий Смирнов-Платонов, он главный редактор 69-го года. Третий – Петр Преображенский, знаменитый специалист по Оригену, переводчик ранних отцов церкви, Юстина и Иринея Леонского. Эти переводы лично я использую до сего дня, они очень хорошие. Это философский мощный склад ума. Он тоже гласный Московской думы. Цензура не разрешила печатать тогда русские переводы, его переводы апокрифических Евангелий. Он сделал их. А тогда открывались новые рукописи, новые тексты. Это было очень интересно. Александр Михайлович Иванцев-Платонов, тоже участник православного обозрения, специалист по историографии раннего христианства, увлечен сближением церквей. Соловьев Владимир Сергеевич Соловьев говорил, это был человек необыкновенно впечатлительный, к нравственным мотивам, с большим чувством собственного достоинства, соединявший редкую внимательность к чужим потребностям и нуждам. Он был человеком очень твердых и действительных убеждений. Ученая деятельность была для Иванцева-Платонова религиозным призванием и потребностью. Он говорил о себе: высший нравственный долг – дело совести, служение живому Богу. У него был очень силен нравственно-общественный пафос. Он крепко верил, что христианство подлежит деятельному осуществлению в жизни общественной, не только в личной. В реформах своего времени он, как пишет отец Георгий Флоровский, угадывал пути Царствия Божия, узнавал в них лето Господне приятно, наставшее или настававшее в силе. То есть вы понимаете, как вот эти люди церкви, образованнейшие, культурные, как они видели, а он был достаточно молодой, он 35-го года рождения, понимаете, в эпоху великих реформ ему 30 лет. Талантливейший ученый, но он чувствует, что это дело не только политическое, то, что делает Александр II, это дело духовное. Он был далек от славянофила в смысле выпячивания особенностей России как какого-то уникального хранителя каких-то уникальных ценностей, но его роднил с ними дух светлой и свободной веры, пафос христианской свободы и христианского просвещение. У Ивана Аксакова в газете «Русь» он печатал свои статьи, Иванцев-Платонов, о русском церковном управлении 1882 года, в которой подверг жесткой критике сам дух петербургского синодального строя и призывал к возвращению к патриаршеству. Журнал «Православное обозрение» печатался в Московском университете. В первом же номере журнала было объявлено о его целях, и они тоже, дорогие друзья, абсолютно общественные. Это нужно нам сейчас понять, когда многие пытаются сторониться, я политикой не занимаюсь, я далек от общественной жизни, я верующий человек, чепуха все это. Вот совершенно другим пафосом было проникнуто, намного более ученое, чем сейчас, христианское общество той России. Итак, в первом номере журнала «Православное обозрение» в 60-м году говорится о задачах журнала: содействовать возбуждению внимания к религиозным потребностям и вопросам в русском обществе, представить опыты или, по крайней мере, заявить требования живого направления духовной науки. возможного в области православной веры и вообще быть органом сближения между духовенством и обществом, между духовной наукой и жизнью. Здесь, по нашему разумению, прежде всего и помимо правительственных мер, нужен для духовенства собственный подвиг нравственного самоопределения. Нужно, чтобы духовенство в своей среде и в области своего служения глубже прониклось нравственными началами и духом общественности. Нужно, чтобы оно из своей замкнутости серьезно пробудилось к сознанию общих и высших интересов православия. Кстати говоря, вот в ответ на то, что Россия как-то противопоставляла себя Западу, очень характерно публицистическая часть этого журнала, а в нем большое внимание уделяется письмам с мест и особенно корреспонденции с зарубежных приходов. Константин Петрович Кустодиев, сначала псаломщик, потом священник церкви в Мадриде русской, пишет постоянно письма, рассказывает, в том числе об Испанской революции, тогда происходившей. Евгений Иванович Попов, душа русского прихода в Лондоне, также постоянно пишет корреспонденции, рассказывает о духовной жизни в Англии. А он ведь не просто священник, он консультант крупнейшего византолога Джона Нила, английского, который в это время работает над историей православной Восточной Церкви. То есть это совмещение учености, образованности и пафос помощи в преображении русского общества, все соединялось. В Петербурге выходит «Странник», популярный журнал «Душеполезное чтение». В Киеве руководство для сельских пастырей под редакцией протоиерея Петра Гавриловича Лебединцева, тоже, кстати, гласного Киевской городской думы. Выходят труды Киевской духовной академии. В Одессе архиепископ Дмитрий Муретов и в Ярославле архиепископ Нил Исакович основывают первые епархиальные ведомости. И их примеру следуют многие епархии. Епархиальная газета становится нормой. В Санкт-Петербурге Александр Васильевич Гумилевский, замечательный человек, священник, организует журнал «Дух христианина». Он выходит недолго, в 61-64 годах, но само название характерно. Александр Васильевич – один из первых русских организаторов церковной широкой благотворительности. Он действует, опираясь на великую княгиню Елену Павловну, которая нам уже с вами хорошо известна. Он служит в Христорождественской церкви на Песках. Он сторонник женского церковного служения, сторонник создания института диаконис с деятельной молитвой. Деятельная молитва – это молитва действием, когда они занимаются помощью больным, во время войны помощью раненым, помощью старикам, но это диаконисы. Это не просто добрые тетеньки. Они соединены строжайшей духовной дисциплиной, хотя от них и не требуется обета безбрачия. Это прообраз Международного Красного Креста. И он, Александр Васильевич Гумилевский, отец Александр, создает целую сеть детских и старческих приютов. Он крайне популярен. Его могила оказалась на Смоленском кладбище потерянной, и ее чудесным образом нашли в 2006 году. Просто нашли кусок гранитного обелиска, и там на стенке прочли, что от сестер христорождественского братства, сестричества. Ну и поняли, чья это, выкопали камень, да, оказалось, это на этом месте могила Александра Гумилевского. В 1962 году в Харькове начинает восходить по инициативе митрополита Макария Булгакова «Духовный вестник». В 1963 году при содействии митрополита Филарета создается в Москве общество любителей духовного просвещения, и с 1871 года они издают чтение. В приложении русский перевод и греческий оригинал древних богослужебных текстов и древних отцов. Подумайте сами, многим ли сейчас нужен греческий оригинал у нас? А тогда греческий язык преподавали в гимназиях и латынь. И многие люди, образованные, гимназически образованные, могли сверять русский, славянский, греческий текст. Вот оно образование. Вот оно правильное образование, которое мы совершенно утеряли. Уровень культуры тогда резко повышается. И важно заметить, что большинство открытых тогда журналов, как пишет отец Георгий Флоровский, просуществовало до последней катастрофы, то есть до 1917 года. Потребность высказаться, ставить и обсуждать вопросы – это очень важная тема, очень важная задача. Да, конечно, был перехлёст. Да, были люди, которые уходили в такую жесткую полемику, я бы сказал, зубодробительную полемику, нигилистическую даже полемику и в церковной сфере, но это неизбежно, этого бояться никогда не стоит. Наоборот, это все, во все века нужно, хотя, конечно, может быть, не самое духовно полезное дело. Например, Калязинский протоиерей Иоанн Степанович Белюстин был известен своими статьями о сельском духовенстве, где он просто камня на камне не оставлял нашего сельского батюшку. Он пользовался антиклерикальным опытом Франции. За свою критику он запрещался даже на какое-то короткое время в служении в 79-80 году. Вообще он дожил до 90-го года. Но Катков, как вы знаете, сам человек довольно консервативный, он издал его книгу о сельском духовенстве за границей, даже без согласия автора, что он, понятно, на автора нарекло нарекание. Его исследование Белюстина о Константине Великом вызвало неприятности политического характера, потому что он в этой своей книге критиковал идею империи. Но она была издана в церковно-общественном вестнике, потом эта книга. Он был сторонником, как, ну, таким был протестантом восточного обряда, он был сторонником возвращения к первохристианской простоте, не понимая вот, ну, до конца всю богатство традиции, но что ж, это неплохо, это был искренний человек, и, конечно, мы должны знать отца Иоанна. Вторым таким же жестким критиком был Дмитрий Иванович Ростиславов, который умер в 1877 году, профессор Санкт-Петербургской духовной академии, исключительно популярный лектор в Рязани в 1960-66 году. Погодин опубликовал и его записку об устройстве духовных училищ в России 1963 года. В 1986 году в Лейпциге вышла уже посмертно его книга «Черное и белое духовенство в России. Двухтомное исследование». Опять же, простите, это был 66-й год, это не 86-й год, 66-й год, и она, просто описка, и в России она была напечатана в том же церковно-историческом вестнике в 74-75 годах. И хотя его осуждали за радикализм при реформе семинарии в 67-м году, многое из этих работ Ростиславова было использовано, а с 80 по 95 год, уже действительно посмертно, в журнале «Русская старина» издавались исключительно интересные записки Дмитрия Ивановича Ростиславова, прочесть которые я советую любому, кто интересуется и тем положением церкви, и думает о будущем положении нашей церкви. Своеобразный интересный факт – это нам уже с вами хорошо знакомы граф Дмитрий Андреевич Толстой, который в 65 году был назначен обер-прокурором Синода. Не путать с Андреем Николаевичем Толстым. Граф Дмитрий Андреевич Толстой был одновременно министром народного просвещения. То есть, фактически воспроизвелось двойное министерство Александра Николаевича Голицына эпохи Александра I. Флоровский к нему относится негативно. Он пишет: человек вряд ли верующий, вовсе не церковный, он не имел никакой склонности и сочувствия ко всем религиозным пережиткам и не скрывал своего пренебрежения к клиру и иерархии. Это, конечно, печально, но это и хорошо. Вот в новых обстоятельствах это было хорошо. Он, в отличие от своего однофамильца, ну и даже родственника дальнего, он не пытался свою линию проводить в церкви, направленную на, скажем, консервацию каких-то ценностей. Он давал церкви свободу. Он единственное, в чем, как министр просвещения, он был настойчив, это то, что он говорил о том, что надо реформировать церковное образование в духе гимназий, чтобы священник был не менее образован, чем выпускник гимназии. Разве он здесь не прав? Конечно, прав. И многие очень священники, даже епископы с ним были согласны, и в этом направлении и шло реформирование школы. В это напряженное время духовных таких конфликтов интересное очень явление – это архимандрит Фёдор Бухарев, 1824-1871 год. Это человек, искренний, глубоко верующий, ставший монахом по избранию, по вере. Он очень был близок с Гоголем в последние годы, писал ему по поводу избранных мест из переписки с друзьями, поддерживал его. Он опубликовал в Санкт-Петербурге в 60-м году сборник своих статей о православии в отношении к современности. Очень популярный проповедник, особенно в Казани. Но он вступает, да, у него такая работа жизни – это исследование апокалипсиса. Вот на этой работе он, если угодно, сломался. Потому что, как очень такой простой, искренний, наивный человек, образованный, безусловно, он считал, что вот эти события уже вот происходят, что апокалипсис вот-вот, конец света наступает, и пытался связать какие-то апокалиптические реалии с явлениями сегодняшнего дня, что, конечно, совершенно недопустимо, уважая его веру и его духовность, тем не менее, митрополит Филарет всячески его сдерживал, но сдержать не мог. В итоге исследование апокалипсиса было запрещено к публикации, а он, сам архимандрит Фёдор Бухарев, в ответ решил сложить себя и священный сан, и монашеский сан, и жениться. Это была неслыханная вещь в русской церкви. То есть понятно, что многие, к сожалению, не соблюдали монашеских обетов, но, по крайней мере, все это скрывали. А тут честный человек, который не хотел ничего скрывать и не хотел лгать никому. Он тому же Погодину, который его поддерживал, он пишет: «Имея за себя неподкупную историю, оправдывающую мое разъяснение откровения и правду православия, раскрываемую в моем труде вместе с откровением и историей, я не мог и не могу согласиться с усиливающимися скрыть этот свет под спудом. Так, не будучи в силах оставаться в добросовестных отношениях по монашеству к высшим аввам, то есть к высшим отцам, я сложил в себя монашеский и священный сан. Мне и не хотелось фальшивить, оставаясь в монашестве, когда я внутренне всеми силами протестовал против тех, кого должен был по монашеству слушаться». Понимаете, к сожалению, там, по всей видимости, была и обычная человеческая любовь. 31 июля 1963 года он подписал сложение сана и уже 16 августа этого же года женился на дочери переславского помещика Радышевского, Переславль-Залесский. Прожил в бедности 8 лет, на небольшую помощь друзей. Его ценили как мыслителя, его ценили как честного человека, глубоко верующего, искреннего, но, безусловно, оторванного от жизни. И он умер от туберкулеза в апреле 1971 года, похоронен в Переславле-Залесском, по-моему, на Даниловском кладбище. К сожалению, могила его исчезла. Жена его пережила на много-много лет. Вот этот человек потом станет таким примером максимального антиклерикализма в русской церкви. Архимандрит Федор Бухарев, Александр Матвеевич, по светскому имени и отчеству. Но о чем это говорит? Это говорит только о том, что искания шли в очень широкой палитре. Были люди, выходившие далеко за вот эти границы. Но, тем не менее, это были свободные искания. Надо сказать, что во многом трагедия архимандрита Федора была вызвана другим интересным лицом, Виктором Ипатьевичем Оскаченским, издателем «Домашней беседы». Этот человек был совершенно другого плана. Конечно, он никаким не был монахом, но он был тоже верующим человеком своеобразного направления. Он во всем был, если угодно, ну, как бы антиевангелие. Его любимым персонажем был, как он сам говорил, бедный Иуда. О нем он постоянно писал, говорит, что Иуда был оклеветан невинно, авторитет церковного предания он ставил ни во что, и при этом постепенно стал охранителем невероятным. Как говорит отец Георгий Флоровский, спор Бухарева со Оскаченским – спор мечтательности и косности. А спор был вполне понятный, потому что Бухарев, еще тогда архимандрит, был цензором, и работа Оскаченского пропускать не хотел, потому что они были, безусловно, антицерковные. А в ответ на это Оскаченский написал на него донос один, второй, третий. В итоге это привело к тому, что подробно стали исследовать его работу об апокалипсисе, и ее не пропустили. Василий Васильевич Розанов, который вообще очень восторгался Бухаревым, среди прочего пишет: «Среди огромных, подкапывающихся друг под друга авторитетов он вышел в сиянии, как священник из алтаря, с верой наивной и твердой, и заговорил о Боге, о Христе, о его искупительной за грехи мира жертве. Архимандрит Федор был каким-то чудом, занесенный в наш век, аскет-созерцатель века VI или IX христианства». Бухарев восторгается вот этой свободой во Христе, и в одном месте он говорит о том, что любой человек достоин поклонения, поскольку он создан по образу Божию, и на любого человека можно смотреть как на сточтимую икону Божию. На самом деле, это абсолютно правильные слова. Но что на него сумасшедший Оскаченский пишет? Как, стало быть, и цыганки, и проститутки, и жиды, и конконерши – все это досточтимые иконы самого Бога? И я, конечно, бы ответил нашему Оскаченскому, конечно, да, но просто исказивший крайне свой образ. Так бы, наверное, ответил и отец Федор Бухарев. Но вот тогдашний синод был смущен. Надо сказать, что Оскаченский кончил еще существенно хуже, чем отец Федор. Виктор Ипатьевич сошел с ума и последние 2 года провел просто в лечебнице для душевнобольных и умер там в 79-м году. Итак, преобразование духовных школ, о чем мы уже не раз говорили и чего не раз касались. В 1857 году оберпрокурорские чиновники начинают собирать сведения о современной системе духовного образования в Западной Европе – Англии, Франции, Германии. В 1958 году император побывал в нескольких семинариях, и в 1959 году по его инициативе назначена экстренная ревизия духовно-учебных заведений. Ревизировал князь Сергей Николаевич Урусов, директора духовно-учебного управления. Ревизия продолжалась 2 года, до 61 года, и выявила крайне неудовлетворительное состояние духовных учебных заведений. Нужна коренная реформа. И в Синоде создан комитет по реформе образования во главе с архиепископом Дмитрием Муретовым. Ежегодный расход на духовные школы, а это было время, когда каждую копейку берегли, позади проигранная Крымская война, денег совсем нет, на реформы великие требуются, тем не менее, большие деньги, поэтому расчет каждой копейки. Но, тем не менее, расход на духовные школы увеличивается с 2 миллионов рублей в 1955 году до 5 миллионов в 1980 году. И идея, как раз идея архиепископа Дмитрия Муретова, что надо перестроить духовные школы в общеобразовательные гимназии духовного ведомства, приравненные по программе и правам к обычным гимназиям. И свободный выход воспитанников из духовного звания. Он происходил и раньше. То есть выпускник духовной семинарии, сын священника или диакона, он им принадлежал духовному званию. Но если юноша хотел учиться дальше, становиться чиновником, становиться бизнесменом, он должен был выйти из духовного звания. Вот сами духовные, тот же Дмитрий Муретов и митрополит Филарет Московский, они за право свободного выхода из духовного звания. На самом деле это фактически открытие мобильности в церкви. И в церковь может идти любой человек, становиться священником, идти в семинарию, и из церкви может уходить любой человек духовного, и не из церкви, а из духовного звания, оставаясь в церкви, оставаясь верующим человеком. Многие, кстати, профессора, они ушли из духовного звания и стали крупнейшими светскими учеными, профессорами, да, многие даже получили дворянство личное или потомственное, но вот начинали как лица духовного звания. Филарет Московский говорит: «Невольник не богомольник, и к чему это порабощать свободных людей, когда и несвободным дают свободу?» То есть к чему порабощать, запрещать уходить в другие сословия детям духовенства? Это говорит уважаемый митрополит, сейчас канонизированный святой. Предложено создавать общеобразовательную гимназию духовного ведомства, 8-летнюю, а потом 4 года духовной школы, так называемые пасторские классы. Вот в них уже готовят священников. И туда идут только по желанию. Может, после 8 лет гимназии юноше не пойти в пасторские классы. Там и аскетический дух, там и большая строгость. Там предполагается полный курс еврейского, латинского и греческого языка и философии. В 1863 году семинаристам открыт выход в университеты. Он был вновь закрыт уже по политическим причинам в 1879 году. То есть студенты семинарии могут, учащие семинарии могут идти студентами в университеты. Правда, в 1966 году решили столь радикальную реформу не проводить, вернуться к уставу, достаточно либеральному уставу 1814 года. И вот новые уставы были утверждены в 1967 году. В них было много нового. Свободный допуск со стороны, то есть могут учиться кто хочет. Можно приходить вольнослушателям. Любого возраста люди могут приходить вольнослушателями, им надо сдать только определенный экзамен, что они духовно-культурные люди, тогда они могут слушать любые лекции. Кандидатов в ректоры определяло общее педагогическое собрание семинарии. Это тоже очень важный момент. Духовная школа стала самоуправляющейся, не полностью, как и, собственно, вся русская реформа самоуправления. То есть выбирали ректора и деканов сама корпорация, но утверждал синод. Синод мог и не утвердить и предложить своего кандидата, но, тем не менее, момент выбранности был, и он уважался. И выбирать стали больше из белого духовенства, а не из монахов, или даже из мирян, которые предполагали принять сан. Также избирались и инспекторы академии. То есть корпорация преподавателей стала определять всю жизнь семинарии. Вообще, надо иметь в виду, что в тогдашней России был конфликт черного и белого духовенства, их пути были различны, и все духовенство, и даже обычные монахи, и белое духовенство не любило так называемое ученое монашество, которое было и не монашеством, поскольку оно, ну, формально они были монахами, но они не жили в монастырях аскетической жизнью, а это были люди, которые сразу же были ориентированы на получение епископского сана. И вот эти люди, которые и не соблюдали полностью всех заповедей, в общем, им они не нравились. И на самом деле, по возможности, их старались тогда заменять сами профессора белым духовенством. И Синод этому не особенно противился. Вместо духовно-учебного управления при Синоде был открыт учебный комитет, который, по-моему, существует и до сего дня. И председателем комитета был назначен человек, отлично знавший жизнь европейского христианства, то есть ясно, что тянулись именно к европейским формам организации христианского образования, католического, англиканского, лютеранского. И так председателем комитета был назначен парижский протоиерей Иосиф Васильевич Васильев, который, кстати говоря, является и строителем русской церкви на Рю Дарю в Париже, знаменитой. В 68 году был опубликован проект устава духовных академий. Его широко обсуждали. Опять же, опубликован, не в углу на кровле написан. Его широко обсуждали и церковные, и светские круги. Это было важно для всех. Духовные академии – это культурная элита церкви. Он был утвержден императором с поправками 30 мая 1869 года. В академиях создавались три отделения – богословское, церковно-историческое и церковно-практическое. Уже очень важно, что богословское отделение – это настоящее богословие, а не просто поучил богословие, а потом пошел на сельский приход. Нет. Ты остаешься при академии или идешь преподавать в семинарию, ты можешь принимать сан, можешь не принимать сан, ты можешь служить в каком-то крупном городе, где есть семинария, и тем более академия, можешь не служить, может быть, светским лицом, но это богословское фундаментальное образование на высшем западном уровне. Второе – церковно-историческое, тоже очень важно. Мы сейчас увидим, что историческая тема крайне нужна и важна. Фактически, русское общество выходит из беспамятства. Оно пытается понять себя само, понять себя в контексте широкой истории, истории других народов, истории других церквей, если говорить о церковном народе. И поэтому церковно-историческое отделение очень важно. Очень важно. Это изучение церковной истории. Это, опять же, это не просто игра в бирюльки, пока ты не стал сельским попом. А это целое глубокое направление, которое потом будет нести церковное историческое образование в семинарии, в академии, на какие-то пасторские курсы и так далее. Ну и, наконец, церковно-практическое отделение. Вот оно готовит образованных, академически образованных пастырей. После третьего курса академии, тех, кто не добирал балла до 4,5, а всего 5 баллов было, тех отчисляли, они могли становиться священниками, со званием действительного студента академии. Но самых талантливых оставляли на 4-й год, предлагали остаться на 4-й год и защитить магистерскую диссертацию. И вот здесь была еще одна новость. Магистерская диссертация теперь стала публичной. Ее защищали как диссертацию докторскую в Светском университете. Это то, и могли прийти все, кто угодно, задавать вопросы и так далее. Это был публичный факт, и он действительно был публичным фактом, потому что общество тогда внимательно относилось к тому, как люди становились, достойные люди становились магистрантами или докторами. И поэтому дискуссия превращалась часто в целый день, а то и два дня шла вот магистерская дискуссия. Такое вот было замечательное время. Естественно, наука о церкви стала тоже очень быстро развиваться. И такие имена, как ректор Московской духовной академии протоиерей Александр Васильевич Горский, Евгений Евсигнеевич Голубинский, специалисты по русской церкви, специалисты по древней церкви Алексей Петрович Лебедев, Иван Егорович Троицкий, Василий Васильевич Болотов – это все люди, которые являются сокровищем русской церковной мысли. Это действительно крупнейшие ученые, которых до сих пор, в общем, труды которых до сих пор изучают. Без них нельзя пройти. Но это церковь. Но, дорогие друзья, точно так же и общество стремится к самопознанию. Еще при Николае Павловиче в 1834 году создается археографическая комиссия в Санкт-Петербурге и начинает выходить полное собрание русских летописей, дополнение к актам историческим. Это полное собрание русских летописей, в общем, продолжается практически до сего дня. Археографические комиссии создаются в Киеве в 43-м году, в Вильно в 63-м, в Тифлисе в 64-м, изучение архивов. В 1877 году общество любителей древней письменности. К 16-му году им опубликовано 188 выпусков памятников древней письменности. Это все эпоха великих уже реформ. Создаются одно за другим общества. В 1860-х годах юридическое общество создается. Основываются исторические журналы. Русский архив основывает Петр Иванович Бартенев в 63-м году. Кстати, он консультировал Льва Николаевича Толстого при написании «Войны и мира», чтобы исторически релевантным было описание. Генерал Сергей Николаевич Шубинский и начинает издавать журнал «Древняя и новая Россия», потом «Исторический вестник». В 1859 году создается Императорская археологическая комиссия. И в 1869 году, через 10 лет, проходит первый археологический съезд. Вот отцом нашей археологии является граф Алексей Сергеевич Уваров, сын Сергея Семеновича Уварова, министра народного просвещения эпохи Николая Павловича. Он финансирует из своих средств эти съезды археологические. Его прекрасные усадьбы, библиотека в Поречье, ну, большевики все погубили, но она славилась как один из лучших музеев России, музейон. Значит, теперь археологические съезды проводятся раз в 3 года. Сам Уваров отказался от дипломатической карьеры, слушал лекции в Гейдельберге и Берлине и начал раскопки. Сначала в Ольве и в Крыму, потом он публикует по раскопкам близ Суздаля курганов книгу «Мерия и их быт». Он основатель Московского исторического общества в 1964 году и первый директор исторического музея в Москве и инициатор его создания. В 1973 году он открывает и описывает фатьяновскую культуру бронзового века, 3-го тысячелетия до Рождества Христова, исключительно интересную, как бы современную мегалитом культуру в центре России. Он ее описывает, Фатьяново, это местечко в Ярославской губернии. Это огромное открытие, очень важное открытие. Он прожил до 1984 года очень интенсивной такой интеллектуальной жизнью. Архивный архивное дело, если археология связана с именем Уварова, то архивное дело связано с именем Николая Васильевича Калачева. Это тоже эпоха великих реформ. По его инициативе открывается в 1877 году археологический институт, который готовит архивистов и археологов. Он академик, он как раз издатель юридического вестника. Он подготовил крестьянскую судебную реформу, председатель общества любителей российской словесности Гласты Московской городской думы, первый председатель Московского юридического общества. Он исследователь и издатель «Русской правды». То есть он занимается юридическими памятниками глубокой древности и одновременно современности. Он сторонник введения в наше гражданское судопроизводство обычного права народов России. И очень подробно изучает это обычное право не русского народа, а многих-многих народов Российской империи. Это замечательный человек, похоронен в своем имении Волхонщина Сердобского уезда Саратовской губернии. Дмитрий Яковлевич Самоквасов, крупнейший археолог, известный тем, что он ввел раскопки на так называемой «Черной могиле» под Черниговым в 1873 году. Это курган X века, по легенде, основателя Чернигова, князя Черного. Именно он вводит в русском языке понятие «городище» как укрепленного поселения. Ну и, конечно, наши великие историки. Это Сергей Михайлович Соловьев, сын священника, профессор. С 1971 по 1977 год ректор Московского университета. Именно мы все знаем его многотомное, 29-томное «Историю России», который он начинает в 51 году, после 3 лет работы, в 51 году он выпускает первый том по истории России, и последний том вышел уже после его смерти в 79 году. Он заканчивает, не успел, он хотел довести до своего времени, но не успел. Жизнь-то его была короткой, всего-навсего 59 лет. И он очень интенсивно работал, он, собственно говоря, преподавание, у него ректорская деятельность, работа в архивах, и каждый год один том истории России. Вот, собственно говоря, так работал этот удивительный человек. И каждое воскресенье на литургии в храме, а каждый вечер в театре или в опере, или в балете, и прием после этого гостей. То есть очень интенсивная жизнь. Он, кстати говоря, вводит периодизацию русской истории, которая в целом принята до сего дня, хотя не всегда все с ней соглашаются, и забывает о первом периоде. Периодизация русской истории у него такова: Новгородский период, Киевский период, Владимирский период, Московский и Петербургский период. Этот замечательный, великий, по-настоящему ученый, в 1977 году подал в отставку из-за охранительных контрреформ в университете. Борис Николаевич Чичерин по этому поводу писал: «Катков и Толстой, имеется в виду Дмитрий Толстой, с их клевретами выжили, наконец, из университета, и этого достойного, всеми уважаемого и крайне умеренного человека честность и наука были опасным знаменем, от которого надобно было отделаться всеми силами». Разумеется, Чичерин немножко желчен здесь, даже очень желчен, но, понятно, борьба между вот этим духовной свободой и все-таки абсолютистским охранительством, она продолжалась. Но это была борьба, при котором именно духовная свобода и политическая свобода шла в наступление, а охранительство с боями, но отходило. Это характерно для всего Александровского царствования. У Соловьева, кроме его знаменитой истории, есть целый ряд еще крупных работ, которые фактически дополняют эту историю и вообще должны были бы издаваться вместе с ней. Это «История падения Польши», 1963 год, актуальная тогда книга, написанная в связи с польским вторым восстанием, император Александр I, политико-дипломатик, которым мы с вами очень широко пользовались, учебная книга русской истории 59 года, общедоступное чтение по русской истории 74 года, ну и, конечно, публичное чтение о Петре Великом 72 года. Я не согласен с Соловьевым в оценке Петра Великого, но то, что эта книга замечательная и великая, я с этим совершенно согласен. А общедоступное чтение по русской истории 1974 года – это как раз книга для русского общества. Понимаете, Библия духовное формирование, а общедоступное чтение по русской истории – это формирование историческое русского человека. И то совершенно необходимо. Потому что вот эта 29-томная история, она, конечно, очень тяжелая и сложная. И даже ученые люди не могут ее прочесть, как правило, от корки до корки. Сменил Соловьева Василий Иосифович Ключевский. Академик, тайный советник потом, но тоже сын сельского священника. Бедный, казенно-штатный студент в начале, но с 82 года он профессор Московского университета, блестящий лектор, в отличие от Соловьева, который, кстати, был лектором довольно слабым, и человек либеральных взглядов, конечно, всем известного 9-томный курс русской истории, но его первая большая работа «Боярские соборы» 80-го, издана в 80-81 году, и она напрямую связана с идеей соборности, которую тогда многие вынашивали в русском обществе, идеей соборности в отношении преобразования современных политических порядков в России. Еще одним крупным историком – это Константин Николаевич Бестужев-Рюмин, его дядя Михаил Бестужев, один из казненных декабристов. Он начал молодым человеком, он 29-го года рождения, переводом Генри Томаса Бокля «История цивилизации в Англии», книга очень модная тогда. Фактически Бокль – современник Бестужева-Рюмина. Он преподавал русскую историю великому князю Александру Александровичу, будущему императору, исследователь русского летописания знаменитый, и ему же перу принадлежит два интересных очень тома русской истории. Первый том до конца 15 века, второй том эпоха Василия III и Ивана Грозного. Первый том вышел в 1977 году, второй в 1985. Работа его по смутному времени. Почему интересно? Потому что, в отличие от Соловьева, который проводил вот линию единства, если угодно, русского государства от эпохи к эпохе. То есть для него самое главное была линия преемства центральной власти. От Новгорода, в конечном счете, до Петербурга. То Бестужев-Рюмин, ну, а Ключевский вообще больше интересовал социальной историей. Бестужев-Рюмин проводил совершенно другую линию, линию федерализма. И подчеркивал разнообразие русских традиций, тщательно изучал в своей вот истории историю и культурный уклад отдельных княжеств, таких как Тверского или Рязанского, чтобы показать, что Россия многообразна. Он был вообще и политически сторонником федерализации России. Еще в большей степени сторонником федерализации России был Николай Иванович Костомаров. Его, вам всем в первую очередь известна его русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. И это действительно известная работа, но есть другие. И жизнь Костомарова была непростой. Он был крепостным собственного отца. Дело в том, что его мать, крепостная девушка Татьяна Мельникова, была, ну, принуждена его отцом, уже немолодым человеком, к сожительству, и 17 лет родила Николая Ивановича. Отец потом был убит своими крепостными за свою свирепость в 28-м году. Николай Иванович, ну, Татьяна Мельникова получила, его же мать, вольную, она уже училась, он же учился в университете свободно, но ему тоже не везло. Его книга, диссертация о значении унии в Западной России было велено сжечь в 1942 году, при Николаевское время, из-за неудачных выражений. Через два года он защитил в 1944 году новую диссертацию о русской народной поэзии. Сам, происходя из Пензы, из внутренней России, он был буквально вдохновлен идеей украинства, идеей своеобразия украинского народа, идеей вообще многообразия России. Если для Соловьева это последовательность периодов, то для Николая Ивановича Костомарова это многообразие исторического опыта. Поэтому он вступает в Кирилло-Мефодиевское братство вместе с Тарасом Яковлевичем Шевченко и Кулешом. И поэтому он оказывается арестованным и проводит год в Петропавловской крепости, 1948 год, а потом ссылка в Саратов. Но, конечно, новое царствование открывает и ему возможности. Его лекции пользовались неслыханным успехом. Хотя он, в общем, не был блестящим лектором, но был настолько интересный материал, что люди валом валили на его лекции, а любовь к летописям, умение читать летописи, вычленять в них правду и отделять ее от идеологии, это была его просто любимая тема, и огромное количество русских людей было научено им, в том числе и историков, любви к летописному материалу, но и критическому отношению к нему. Он говорил: «Вступая на кафедру, я задался мыслью в своих лекциях выдвинуть на первый план народную жизнь во всех ее частных проявлениях. Русское государство складывалось из частей, которые прежде жили собственной независимой жизнью, и долго после того жизнь частей выказывалась отличными стремлениями в общем государственном строе. Найти и уловить эти особенности народной жизни, частей русского государства, составляло для меня задачу моих занятий историей». Он печатается в украинофильском журнале «Основа». В его статье 1961 года, в третьем номере журнала «Основа», он говорит о двух русских народностях. Двух русских народностях. Не о том, что украинцы – это часть русского народа, как сейчас говорят даже официально, а есть две русские народности. И они равны, а, возможно, во многом, как бы, нынешняя украинская народность выше, глубже, богаче великорусской народности. В этой статье он пишет: оказывается, что русская народность не едина, их две, а кто знает, может быть, их откроется и более, и, тем не менее, они русские, пишет он. В первой половине нашей истории являются в совокупности шесть главных народностей. Именно южно-русская, северская, великорусская, белорусская, псковская и новгородская. Вот так. Кстати говоря, он очень много уделял внимания и именно Новгороду. Его книга «Северорусские народоправства» крайне интересна. Она была на 90-е годы один раз, по-моему, переиздана. Очень хорошая книга, рекомендую ее прочесть. Он, кстати, открыл братскую могилу новгородцев на реке Шелонь. Помните, битва 1471 года на южном берегу Ильменя, которая, ну, собственно, положила конец независимости Новгорода. Но и этому замечательному человеку с 1862 года было воспрещено чтение лекций и преподавание в университетах, потому что он читал не то, что нравилось власти. Этого боялись, не хотели развития ни украинства, ни федерализма, но работу он продолжал, никто его не арестовывал, не сажал, писал, печатался, выступал с публичными лекциями там, где мог. И стал одним из замечательных русских историков. Другие его работы – это «Смутное время Московского государства» и «Последние годы Речи Посполитой». Тоже интересные. Он, кстати, отстаивал право Украины быть Украиной не только от Москвы, не только от Великороссии, но и от Польши. И с польскими учеными, с польскими историками вел не менее решительную полемику, утверждая, что Украина – это самостоятельное образование и не великорусское, и не польское. Конечно, надо вспомнить в этом культурном нашем обзоре, неизбежно поверхностном, Владимира Ивановича Даля, словарем которого мы все пользуемся и обычно считаем его наилучшим русским толковым словарем. Даль родился в Луганске, и он сам себя так и называл. Его псевдоним был, он подписывался «Казак Луганский». Но он был, конечно, не коренной житель Дона, Донбасса, он был датчанином. Его отец Йохан Христиан, библиотекарь Екатерины II, был датчанином, лютеранином, знаток многих языков, мать немка Юлиана Фрейтаг, тоже очень культурная женщина. И сам Владимир Иванович Даль был и военным, и хирургом, и гомеопатом. То есть он был очень разносторонней личностью. Но его словарь живого великорусского языка – это тоже время великих реформ. Этот словарь вышел в 1861-1868 году. «Живой народный язык, – пишет Даль, – сберегший в жизненной свежести дух, который придает языку стройность, силу, ясность, целость и красоту, должен послужить источником и сокровищницей для развития образованной русской речи». Видите, и он, этот датчанин, он смотрит в будущее, России, и он хочет, чтобы это будущее России было культурным, чтобы язык был богат, язык был образованный, чтобы русская речь была образованной. Вторая его работа тоже эпохи великих реформ, это «Пословица русского народа», «Собрание пословиц», оно вышло в 1862 году. Кстати, незадолго до смерти он перешел в православие из лютеранства. Основоположником настоящей русской философии, настоящей, не школьной философии, а настоящей философии как строя мысли, и правильного аналитического рассуждения, безусловно, является Владимир Сергеевич Соловьев. И богослов, и философ. Он родился, сын Сергея Михайловича Соловьева, он родился в 1853 году и прожил короткую жизнь, 47 лет, он умер в 1900 году. И на период великих реформ приходится его первые замечательные творения. Это чтение о богочеловечестве, то есть движение человечества к осознанию своего божественного естества. Эти лекции он читал в 1878 году в соляном городке Санкт-Петербурга с 29 января по конец марта. А 6 апреля 80 года он защитил докторскую диссертацию «Критика отвлеченных начал философии». Лекции по истории философии – это 80-82 год. Потом также, из-за того, что он выступил с таким советом, можно сказать, Александру III, не казнить, убить своего отца, проявить христианское милосердие, он был, в общем, отставлен от преподавания и запрещен преподавание в университетах, ну и последнюю часть жизни после 82 года провел как свободный философ. Трудно сказать, если бы Александр III послушал бы этого мудрого человека, что бы было? Может быть, было бы лучше? Кто знает. В 1859 году возникло общество русских физиологов, называемое Пироговское общество. В 1866 году русское технологическое общество. В 1868 году русское химическое общество. В 1969 году, как вы знаете, была Дмитрием Ивановичем Менделеевым опубликовано его открытие периодической системы. Это все великие реформы. Причем Менделеев, которого мы все, конечно, знаем и воспринимаем его как какое-то совершенно вот такое уникальное явление в затхлой русской жизни, совсем был не уникальным явлением, хотя был первым из многих, и жизнь была совсем не затхлой. Дело в том, что в Санкт-Петербурге в это время было целое сообщество активно работавших в эпоху великих реформ выдающихся русских химиков. Это Николай Николаевич Бекетов, Александр Михайлович Бутлеров, ректор Казанского университета, Николай Александрович Меншуткин, Владимир Васильевич Марковников. То есть это целая плеяда крупных химиков, которые работали именно в это время и совершили ряд великих выдающихся открытий. Крупнейшим физиком России эпохи великих реформ был Александр Григорьевич Столетов, который в 70-м году основал первую физическую лабораторию в Московском университете. Его учениками являются Умов и знаменитый физик Лебедев. Изобретателями, инженерами были Ладыгин, лампа накаливания, 73-й год, и Яблочков, дуговая электрическая лампа с параллельным угольным стержнем, 75-го года. Эти открытия были не в Туне. Лампы Ладыгина использовались в Петербурге, а лампами Яблочкова просто был освещен Париж. Математическая школа – это, конечно, Пафнутий Львович Чебышев, Николай Васильевич Бугаев, создатель Московского математического общества, тоже все эпоха великих реформ, ну и, конечно, наш замечательный математик Софья Васильевна Ковалевская, дочь генерал-лейтенанта Карвин Круковского и Елизаветы Шуберт. Ее муж, по которому она носит фамилию Владимир Ануфриевич Ковалевский, он, в общем, брак был фиктивный, потому что иначе только с разрешения мужа можно было учиться в университете в Европе. Такое было правило. Или с разрешения отца. Отец не давал разрешения. И, соответственно, она вступила в брак с посвященным молодым ученым и получила от него разрешение учиться, но, как часто бывает в фиктивном браке, потом возникла любовь, и они много лет жили уже в настоящем браке, не только фиктивном, родился ребенок у них. Вот, она в 1974 году становится доктором философии Геттингена, а в 1981 году доцент, ее даже принято уже в Петербурге, доцентом математическое общество. С 84 года профессор в Стокгольмской высшей школе, тогда уже, к сожалению, ее муж покончил самоубийством. У нее был с той же фамилией тоже друг Ковалевский, который делал ей предложение, она уже второй раз замуж ходить не хотела. И молодой женщиной в 94 году умерла от плеврита, похоронена в Стокгольме. Но это замечательно, в общем-то. Замечательный ученый. Александр Ануфриевич Ковалевский, биолог, ординарный профессор, ведь тоже Ковалевский, с 73-го года, то есть русская биологическая наука. Культура. Конечно, мы все знаем главные имена русской культуры, литературы, музыки, но не всегда задумываем, что это время великих реформ. Толстой, «Война и мир», 67-69 годы, «Анна Каренина», 73-77 годы, Достоевский, «Записки из мертвого дома», 60-61 год, «Униженный и оскорбленный», 61-й, «Преступление и наказание», 66-й, «Идиот», 68-й, «Бесы», «Пророческие бесы», 71-72, «Братья Карамазовы», последний роман, 79-80 года. Хотя у Достоевского много всего понамешано, и не все всем нравится, но его финальная речь на открытии памятника Пушкина 80-го года, она для нас значима именно этими словами. Назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским – значит стать братом всех людей. То есть не то, что русские самые лучшие, самые главные, самые талантливые, но мы должны стать частью мира и стать частью Европы, а не отделяться от них, как думают сейчас некоторые не очень разумные политики. Это завещание нам оставил Достоевский, умерший в начале, в январе 81 года. Иван Сергеевич Тургенев, ну, просто певец реформ. Вообще и Достоевский это певец реформ. Он все о реформах, о жизни при реформах. И Иван Сергеевич Тургенев, певец реформ, критик революционного вот этого нигилистического направления, кстати, как и Достоевский. Это Рудин, 56-й год, Дворянское гнездо, 59-й, Накануне, 80-й, 60-й, простите, Отцы и дети, 62-й, Дым, 67-й, Новь, 1877 год. Гончаров, его главное произведение, Обломов, 59-й, Обрыв, 69-й. Островский Александр Николаевич, написавший 40 драм, но Гроза – это 59-й год. «Свои люди, сочтемся». Написана была еще при Николае Павловиче, но он был за это жестоко репрессирован, за эту драму, потому что на нее жаловались. И Николай Павлович лично приказал ничего не ставить и вообще под надзор полиции отправить Александра Николаевича Островского. Но в 61-м году она поставлена. А в 70-е годы он начинает писать исторические драмы. Кстати, очень неплохие. Косьма Минин, Дмитрий Самозванец и другие. Опять же, это желание восстановить историческую память. Лучший роман Лескова «Соборяне», 72-й год. Его «Леди Магвит Мценского уезда», 64-й год. Его роман «На ножах», в котором описывается именно вот это нигилистическое подполье русское, 70-71 год. То есть, практически одновременно с «Бесами». Русская культура отзывалась на этот нигилистический вызов, понимая, что он на самом деле бомба, которая может уничтожить Россию, и уж тем более реформы. Она уничтожила реформы и потом уничтожила Россию, действительно. Салтыков-Щедрин, Толстой Алексей Константинович, Федор Иванович Тютчев, Афанасьевич Фет, ну, конечно, Николай Алексеевич Некрасов. Все это великие реформы. А музыка? Михаил Иванович Глинка, Пушкин в музыке, как его называют. Это еще, конечно, эпоха Николая Павловича. Руслан Людмила, 42-й год, «Жизнь за царя», 36-й. Но уже следующее поколение, которое именно русскую музыку сделало ценнейшим элементом европейской музыкальной культуры, это же все уже... эпоха великих реформ. В 57-м году создается могучая кучка Балакирева, которая выступает против академического стиля в музыке. К ней примыкая, ее составляют люди, в общем-то, они музыканты, они все композиторы, но они люди других профессий, это не профессионалы. Генерал Цезарь Кюи, Модест Петрович Мусоргский, офицер, его Борис Годунов, от 72-й год, Хованщина, 80-й год, народные музыкальные драмы, Александр Порфирьевич Бородин, химик, его князь Игорь. Тоже это воспоминание, ну, это слово о полку Игореве, это воспоминание русского прошлого. Николай Андреевич Римский-Корсаков, который, кстати говоря, завершал незаконченные произведения Мусоргского, и Хованщину, и Бориса Годунова. Это он тоже, это псковитянка, 72-й год. Но ему дал Бог больше, более долгую жизнь, он работал до 1908 года и прекрасно работал. Наконец, Антон Григорьевич Рубинштейн в 59-м году создает русское музыкальное общество и Петербургскую консерваторию. А Николай Григорьевич Рубинштейн, его брат, Московскую консерваторию. Это все великие реформы. Свободная школа музыки в Петербурге, противоположная консерватории. Свободная, 62-й год. Ну и, наконец, Петр Ильич Чайковский. Это тоже великие реформы. И его «Лебединое озеро» – это 1876 год. Так что, видите, дорогие друзья, политическое освобождение, социальное освобождение, оно неразрывно и неотрывно от освобождения религиозного, от освобождения культурного, от освобождения чисто научного. Дух народа пробуждается. Это великое духовное пробуждение, то, что породили великие реформы. Это то, что должно было создать новую Россию и начало ее создавать. И тем более обидно, дорогие друзья, тем более тяжко, что все это было срублено на корню в революционные годы 17-22, и так до сих пор мы и не являемся наследниками этого великого прошлого, а скорее смотрим на него, как современные арабы Египта, на великие пирамиды. Прекрасно, но что-то мы совсем ничего в этом не понимаем. Вот я думаю, что задача будущей России – это восстановить эту культурную связь и в свободе общественной и политической достичь и огромного подъема религиозной, культурной и научной жизни. Спасибо, дорогие.